Монстры были так напуганы этим сообщением, что да, солдаты схватили всех своих сородичей, посадили на корабли и переправили одну партию за другой из мира бессмертного поместья. И вскоре в поместье не осталось никого из населения монстров. Но в горных лугах этого поместья на открытом воздухе были выставлены фрукты и вино. Было ясно, что ушли они совсем недавно. Патриарх Арканиум перевел свой взгляд на соседние небесные столпы золотого света. 5 дворцов бессмертного речного колдуна. Скорее всего, мой ребенок Нун умер в одном из них. Одним шагом патриарх Арканиум предстал перед дворцом-вместилищем Дао. Затем он протянул свой палец, указывая вдаль. Временная инверсия. Техника временная инверсия была очень мощной техникой. Только земные бессмертные и сыпучие бессмертные имели полное понимание Дао времени и были способны его использовать. Если их понимание было недостаточным, то им пришлось бы ждать, когда они пройдут ограничения 3 царств и станут небесными бессмертными, прежде чем они смогут использовать искусство этой техники. Вжух! Декорации в этом районе начали меняться, так как время начало течь назад. Оно уходило назад до того момента, когда пламя юности Нун воспользовался диким сердечником и свитком замок перед тем, как обойти чудовищных Дао солдат и войти во дворец, вместилище Дао. И тогда время начало идти в нормальном темпе, показывая, как вскоре пламя юности Нун вывел Нина и других из дворца вместилища Дао. «Мой мальчик Нун вошел во дворец и покинул его, значит, он умер не здесь». Патриарх Арканиум следовал за кораблем пламя юности Нуна. Сцена происходящего стала воспроизводиться вновь. Пламя юности Нун, Сэхун Яцзинин и остальные ехали на военном корабле до 5-го дворца речного колдуна, где у монстров была установлена стража. Патриарх Арканиум просто летел и наблюдал за происходящим во временном пространстве. Пламя юности Нун использовал черно-белый диск, затем сразу же вошел в 5-й дворец. Все монстры были собраны здесь, они рассеяны в других дворцах, а мой мальчик Нун был готов заплатить любую цену, чтобы войти в этот дворец. Должно быть, это был последний дворец, в который он вошел. На мгновение фигура патриарха Арканиума стала размытой, а затем он снова появился в 5-м дворце речного колдуна. Внутри 5-го дворца речного колдуна, патриарх Арканиум снова использовал технику временной инверсии, проигрывая перед собой сцену, начиная с того момента, когда пламя юности Нун и другие вошли во дворец. Преломление иллюзорного образования. Одна сцена появлялась за другой. Вход в главный зал, праздничный банкет, танец 9 лотоса, гнев Цзинина, атака многих големов. Цзинин использует ветреное уклонение, повторялись даже диалоги. Патриарх Арканиум вдруг нахмурился. Ветреное уклонение. В прошлом, при совершенствовании своих божественных способностей, патриарх Аркариум лично высасывал души некоторых членов клана Юичи. Он, естественно, хорошо был знаком с ветреным уклонением. Он сразу понял, что Цзинин использовал ветреное уклонение. Сцены продолжали меняться с большой скоростью. Пламя юности Нин пытался заставить Цзинина надеть на себя наручники. Потом вдруг Сюэ Хуньи сказал, что мать Цзинина была названа Юичи Сюэ. Мгновенно началась крупная битва. Синлю Фан мог бы блокировать Мунарцена, 9 лотоса, Юй Вэй и адепты Безбрежную реку. Начался бой между Сюэ Хуньи и Цзинином. Однако сила Цзинина внезапно увеличилась, и весь зал заполнился бесчисленными мечами. Единственный, ослепительный меч убил Сюэ Хуньи. Патриарх Арканиум продолжал наблюдать, его магическая сила быстро истощалась. Временная инверсия, в конце концов, не была обычной техникой. Этот Цзинин, который знает ветреное уклонение, он только на уровне Ваньсин. Даже если он постигнет область Великого Дао, ему далеко до уровня демонического бога, что охраняет моего мальчика Нуна. Действительно, Нин потерпел поражение от удара одной ладони Синлюфана. Прямо в этот момент черная петля вылетела наружу. Души пламя юности Нуна, Синлюфана и красночешуйчатой саламандры были пожраны и потушены. Это, глаза патриарха Арканиума наполнилась яростью. Петля убийцы души. Как этот юнец смог получить такое сокровище? Неужели великая сила погибла во время одного из огромных, хаотических сражений эпохи демонического бога, а сфера убийцы души лежала где-то, как реликвия, и этот юнец Нин нашел ее? Удача. Трудно сказать, что может принести удача. Фактически ребенок, который предложил старику стакан воды, не может знать, что этот старик мог бы быть одной из главных сил 3 царств. Моему ребенку Нуну не повезло, он на самом деле погиб от руки Цзинина. Черно-белый колледж открыл такое сокровище, как Цзинин. Он, должно быть, благословлен огромной удачей, но каким бы счастливцем он ни был, он не сможет преодолеть мои божественные способности. Глаза патриарха наполнились холодом. Все, кто выжил, Юйвэй, Мунарцен, Безбрежная река и Девяти Лотос, все они были учениками Черно-белого колледжа. Черно-белый колледж патриарх Арканиум повернулся, глядя в коридор в пространстве, в точку, где усадьба связывалась с внешним миром Великой Империи Ся. Вжух внутри небесной горы человек в золотых мантиях все это время ждал, когда патриарх Арканиум прорвет коридор сквозь пространство и выйдет сквозь него. «Патриарх, наконец, вы вышли», — сказал мужчина в золотой мантии. Преступником был Цзинин из Черно-белого колледжа. Патриарх Арканиум посмотрел на мужчину. «Ты знаешь его?» Человек в золотой мантии был герцогом божественного пера, откуда он мог знать о каком-то гении из командорства неподвижных вод. Он покачал головой. «Нет, не знаю. Тогда пойдем в город неподвижной воды. Сначала тщательным образом проверим все относительно Цзинина у небесной горы сокровищ. Потом, мы пойдем в Черно-белый колледж, все остальные ученики, скорее всего, находятся там», — холодно произнес патриарх Арканиум. «Да». Человек в золотой мантии немедленно приказал бессмертному экипажу ехать. 9 драконов потопа повезли бессмертный экипаж, быстро отдаляясь от небесных гор. Они полетели по направлению города неподвижной воды. В небе над городом неподвижной воды, над небесной горой сокровищ, 9 драконов потопа с бессмертным экипажем остановились. «Патриарх, подождите здесь, я пойду, узнаю о Цзинине подробнее», — почтительно сказал герцог Божественное Перо. Также узнай о матери Цзинина, ее звали Юйчисюэ, купи разведывательные данные и про нее, приказал патриарх, оставаясь сидеть на борту бессмертного экипажа. Хорошо, герцог Божественного Пера немедленно полетел на небесную гору сокровищ. Спустя некоторое время он вышел оттуда и улетел обратно, где его ждал патриарх Арканиум. Он передал патриарху книгу со всеми данными о Цзинине. Почему только про Цзинина? Нахмурился патриарх Арканиум. Мать Цзинина была незначительной синтянь формой жизни, она не совершила никаких великих поступков. Единственным ее достижением является, что у нее есть сын по имени Цзинин. Практически нет сведений о Юйчисюэ, и все сведения, которые есть о ней, есть в этой книге, пояснил герцог. Патриарх Арканиум мягко кивнул. Хотя разведка небесной горы сокровищ была распространена по всему миру, она не была столь всезнающей, как сами небеса. Нужно было провести тщательные исследования, чтобы собрать данные о семье Юйчисюэ. Цзинин, он на самом деле младший в семье. Патриарх Арканиум, увидев отчет, был потрясен. Его сын, любимый пламя юности Нун, обучался более 100 лет. Среди адептов Ваньсин, Цзинин был действительно совсем мал, так как они могли жить 800 лет. Это было неожиданностью, что этот юнец, убивший демонического бога Синлюфана и пламя юности Нуна, за столь короткое время достиг уровня великого Даа и Даа Меча, был действительно младший в семье. Чем больше его потенциал, тем быстрее он должен умереть. Глаза патриарха Арканиума озарились холодным светом. «Ласточки на гора, озеро крылатого змея», — напевал про себя патриарх Арканиум, говоря, «Пойдем, пойдем в Черно-белый колледж». Том 11. Первобытный двойник. Глава 2. 8 сыпучих бессмертных. Черно-белый колледж давно подготовился. Мунарцен, Юйвэй и адепт Безбрежная река использовали ближайший массив телепортации, чтобы быстрее добраться до Черно-белого колледжа. Они немедленно сообщили обо всех произошедших событиях вышестоящим. Дворец главного мастера Черно-белого колледжа был местом, где приветствовали важных гостей. Во дворце сидели несколько фигур. В одной стороне сидел чернооблаченный, черноволосый бессмертный Даньцы, вместе с бессмертными 5 мантиями и остальными бессмертными. В общей сложности их было 8. За ними стоял главный мастер Нефритовое море и трое из учеников третьего поколения, фея радужного пламени Юйвэй, адепт Безбрежная река и Мунарцен. Перед ними сидел патриарх Арканиум и герцог Божественное Перо. «Я, думаю, вы знаете, зачем я сюда сегодня пришел». Патриарх Арканиум спокойно сидел и говорил, глядя на группу бессмертных. 8 сыпучих бессмертных и земные бессмертные. Вернулись практически все сыпучие бессмертные Черно-белого колледжа, которые находились в закрытой медитации, в уединении. Кроме одного, сыпучего бессмертного, который уже покинул этот мир и не смог вернуться. Бессмертные культиваторы Черно-Белого колледжа были абсолютной элитой. Все они овладели полным путем Дао, что было необходимым условием даже для достижения уровня первобытного даиста. Однако, только освоив два даиста пути, им разрешали прорываться на земной бессмертный уровень. Вот почему первобытные даисты Черно-Белого колледжа были сопоставимы с сыпучими бессмертными в боевой мощи. Что касается сыпучих бессмертных Черно-Белого колледжа, каждый из них был способен отбивать 10 нормальных сыпучих бессмертных. Каждый из них имел боевую мощь верховного сыпучего бессмертного. Конечно, мы знаем. Короткий старик, бессмертный 5 маний, хихикнул, сказав: «Пламя юности Нун вашего клана был убит нашим учеником Цзинином». «Правильно, правильно», — ответил спокойно патриарх Арканиум. «Если он умер, значит умер. Когда младшие идут на авантюру, это нормально для них, сражаться и убивать друг друга. Если ты слабее, чем соперник, ты умираешь. Это нормально», — сказал короткий старик. «Если вы кого-то вините, то можете винить только себя, за то, что вы слишком слабы. Вообще говоря, кланы и секты не будут вмешиваться. Группа Нина часто воевала внутри страны, и немало людей погибло, но секта никогда не вмешивалась». Взгляд патриарха Арканиума мгновенно изменился. Он стал резким. «Однако, если вы, патриарх Арканиум, так пристрастны к пламя юности Нуну, что готовы опуститься до того, чтобы лично напасть на Цзинина, ничто не помешает Черно-Белому колледжу вам это осуществить». Старик вздохнул. «Так, я не понимаю, для чего вы пришли в наш Черно-Белый колледж? Сдайте Цзинина», — холодно сказал патриарх Арканиум. «В противном случае, хмм». Мгновенно лица бессмертных Черно-Белого колледжа изменились. «Сдать Цзинина? Забудьте об этом». Одетый в черное, черноволосый бессмертный Даньцы холодно отрезал: «Цзинин — это ученик нашего колледжа. Если он умрет во время приключений во внешнем мире, мы не будем винить друг друга, но вы хотите, чтобы мы предали его? Вы витаете в облаках, и позвольте мне кое-что вам сказать. Ваш клан Пламя Юности пусть только попробует нанести вред хоть одному волоску на голове Цзинина. Старейшина Арканиум, мы уважаем вас, как небесного бессмертного, но наш Черно-Белый колледж существует на протяжении многих поколений, его уважением тоже нельзя злоупотреблять», — холодно предупредил короткий старик бессмертный 5 маний. «У нашего Черно-Белого колледжа есть свои правила. Если наши ученики умрут во время приключений, мы не будем винить за это других. А если они вернутся, они будут защищены нами», — громко заговорил высокий, мускулистый мужчина, обмотанный цепями, в его глазах виднелась буря. Патриарх Аркариум воскликнул: «О, так Черно-Белый колледж хочет стать врагом моего клана Пламя Юности». Клан Пламя Юности был действительно могущественным, он был гораздо мощнее, чем даже клан Северного Месяца Неподвижной Воды. У него было более 1000 сыпучих бессмертных и земных бессмертных. Только из этого можно было представить, насколько они были могущественны. Однако только потому, что они были настолько сильными, не означало, что они могли злоупотреблять своими полномочиями. Например, Черно-Белый колледж находился в пределах города Неподвижной Воды. Кто осмелился бы начать атаку в пределах города Неподвижной Воды? Был только один выход – стать разыскиваемым преступниками великой династии Ся. Что касаемо сражений во внешнем мире, каждый сыпучий бессмертный Черно-Белого колледжа был высшим. Каждый из них был способен сражаться против 10 сыпучих бессмертных. Если бы они полностью сосредоточивались на бегстве, их тяжело было бы найти. «Мы не хотим стать вашими врагами. Скорее всего, ваш клан Пламя Юности хочет быть нашими врагами. Если наш Черно-Белый колледж не сможет защитить собственных учеников, что за колледж мы будем?» — холодно ответил бессмертный Дяньцы. «Если это так, тогда не обвиняйте клан Пламя Юности в дальнейших действиях», — ответил патриарх Арканиум, поднявшись на ноги. «Поехали», — приказал он. «Да, патриарх», — ответил герцог Божественное Перо. Тут раздался голос: «Брат Арканиум». Вошел горбатый старик. Волосы у него были совершенно белые, а брови опущены вниз. Когда старик вошел, он прислонился к деревянной трости. На мгновение патриарх был поражен, затем издал холодный смешок. «Гора предчувствия, вы все еще не умерли, да как видишь». Горбатый старик рассмеялся. Старейшие гора предчувствия 8 сыпучих бессмертных Черно-Белого колледжа поднялись и почтительно поклонились. Небесный бессмертный гора предчувствия, он был одним из самых известных бессмертных в истории клана Северный Месяц. Однако, поскольку он жил так долго, многие считали его мертвым. Ведь небесные бессмертные, время от времени сражались друг с другом, ради своего племени или за сокровища. После многих сражений некоторые погибали. Черно-белый колледж принадлежит нашему командорству неподвижных вод. Старый горбун облокотился на трость. Арканиум, если вы хотите иметь дело с учениками, нет ничего, что может вас остановить. Почему? Вы должны заставить черно-белый колледж выдать вам Цзинина. Патриарх Аквариум изменился в лице, хотя клан Пламя Юности был более мощным, чем клан Северного Месяца, был предел их силе. Клан Северного Месяца возглавлял Маркиз, и он существовал еще с эпохи демонического бога. После стольких лет, кто знал, сколько козырей держал у себя в тайне клан Северного Месяца неподвижной воды? Хорошо, вы гора предчувствия высказались. Патриарх Арканиум продолжил. Я не буду спорить с черно-белым колледжем, однако этот Цзинин должен умереть. Если меня попытается кто-нибудь остановить, то тоже умрет. Фу Цзюнь, пошли. Патриарх Арканиум и герцог Божественного Пера вышли из дворца главного мастера. Они сели в бессмертный экипаж, быстро взлетели и скрылись. Старейший гора предчувствия, сказал бессмертный Пять Маней, наблюдая, как патриарх Арканиум улетел на борту бессмертного экипажа. Этот патриарх кажется слишком самоуверенным. Так оно и есть. Он сошел с ума. Горбатый старик рассмеялся. Не беспокойся о нем. Этот твой Цзинин, ты лучше не вмешивайся. Учитывая то, как серьезно настроен патриарх Арканиум, убить Цзинина, его не остановить. Очень жаль, Цзинин прекрасный малый. Мне пора. И горбатый старый ушел. В другом мире, в подводном поместье, Нин только что появился в главном зале. Он увидел гигантского желтого медведя и старого черного быка. Гигантский желтый медведь сказал: «Вы вызвали большой беспорядок во внешнем мире. Вы были в огромной спешке, когда приказали людям покинуть остров Яркого Сердца». «Да, я навел огромный беспорядок», — ответил Нин. «У меня есть гигантский желтый медведь», — прервал Нина. «Позволь мне спросить, ты закончил свои приготовления во внешнем мире?» «Да», — кивнул Нин. Гигантский черный медведь продолжил. «Я ощущаю волнение в твоем сердце. Твой ум в настоящее время находится в состоянии хаоса. Поди в главный зал и прочитай звездные карты, которые находятся в нем. Прочитав несколько книг и успокоившись, приходи ко мне, и мы поговорим о делах». Нин был удивлен. «Идти читать в главный зал? Иди», — настаивал гигантский желтый медведь. «Да, старейший». Нин пошел в главный зал. Нин сел за каменный стол, открыл книгу, заставил себя успокоиться и начал читать. В голове Нина крутилось несметное количество мыслей, и чувство беспокойства его не оставляло. Он сначала убил пламя юности Нуна, затем расстался с Девятилотосом, устроил монстров бессмертного поместья защищать свой клан. Все время он думал о предстоящем прибытии клана пламени юности. «Сегодня пришел Чан, чтобы отдать мне свое почтение», — голос Нина раздался эхом в этом маленьком мире. Каждое слово его было простым, но, когда слова объединялись в предложения, они наполнялись безграничной магической силой. Нин начал успокаиваться. Фактически он начал медленно входить в состояние медитации, спокойствие, расслабление. Беспокойство в сердце Нина ушло. Он поднял голову, дабы посмотреть на звездное небо. Неожиданно капли дождя закапали с неба, брызгая повсюду, в том числе и на Нина. Том 11. Первобытный двойник. Глава 3. Овладение путем Дао Ливень шел все сильнее. Цзинин не использовал свой элементальный ки, чтобы защититься от дождя, все тело его намокло. Он чувствовал себя ближе к каплям дождя, чем когда-либо прежде, настолько близко, что чувствовал себя одурманенным ними. Вдруг, безымянная аура начала обволакивать Нина. Это была аура Дао. Все тело Нина, похоже, стало самим Дао. Дао дождя, гигантский желтый медведь и старый черный бык были изумлены. Он действительно справился с этим. Хотя Нин значительно улучшил свои техники за 10 лет, проведенных у озера Крылатого Змея, и обладал глубокими знаниями в области Дао дождя, ему еще нужно было некоторое время до полного овладения Дао дождем. Вообще говоря, когда вы начинаете понимать Дао, и чем дольше вы идете по пути его понимания, тем сложнее становиться. Что пережил Цзинин? Как бы то ни было, дождь позволял ему прорваться и полностью понять Дао дождя. Гигантский черный медведь вздохнул с изумлением. Старый черный бык сказал: «Что бы он ни испытывал, это имеет огромное влияние на него». Дождь перестал. Нин смотрел на звездное небо. Он продвинулся в Дао преисподней, Дао шторма и Дао меча. Его понимание дара меча еще более стабилизировалось, после времени проведенного в главном зале. Наконец он остановился и отдохнул. «Сколько времени я провел в медитации?» – подумал Нин. «Не слишком долго, всего час», – засмеялся гигантский желтый медведь. «Но за этот час вы немного улучшились». Нин чувствовал себя умиротворенным. Он улыбнулся. «Я тоже чувствую улучшение. Я полностью понял дара дождя. Я приобрел понимание всего водного типа дара. Это называется резонанс», — сказал гигантский желтый медведь. «Вы овладели путем дара дождевой воды. Естественно, вы продолжите освоение стихии воды. Для других подобных дара резонировать вполне нормально. К сожалению, вы мало продвинулись в дара преисподней и дара шторма и немного далеки до полного овладения этими дара пути». Нин кивнул. Из трех дара, его уровень понимания был самым высоким в понимании дара дождя. Его понимание дара преисподней было на втором месте. Что касается дара шторма, то он был слабее двух других. «Я не ожидал, что вы действительно сможете стать мастером великого дара». Гигантский желтый медведь посмотрел на Нина. «Вы все более мастерски владеете мечом бессмертных. Ясно, что ваша сила значительно возросла после того, как вы достигли великого дара. Теперь, когда вы также освоили путь дара дождя, вы сможете свою силу дара дождя перевести в силу дара меча». Дара меча был механическим дара. В дара меча можно было перенести свои знания из других областей и показать их через меч. Нин засмеялся и затем ударил пальцем по мечу. Неожиданно полил дождь. Дождевая вода полилась повсюду, каждая капля несла в себе поразительное количество энергии. Казалось, весь мир застыл на месте. После полного овладения путем дара, можно было вызвать присутствие самого дара, в результате чего вся окружающая область могла находиться под полным твоим контролем. Эта техника называется «Мой собственный мир». Нин неожиданно щелкнул пальцами. Свист. Полоса водяного меча рассекла небо, оставив шрам в воздухе, который некоторое время не исчезал. «Хорошая техника, действительно хорошая техника меча», — похвалил гигантский желтый медведь. «Это не просто хорошо, это отлично, даже многие сыпучие бессмертные на этом уровне не так хороши, как ты, Цзи Нин», — удивленно сказал старый черный бык. Нин рассмеялся. «Вообще говоря, первобытные даисты находились на уровне дара в то время, как сыпучие бессмертные вообще не могли овладеть полным путем дара. Нин овладел не только путем дара, он также достиг уровня великого дара в дара меча. Достичь уровня великого дара было сложнее, чем овладением полным путем дара. Действительно, многие сыпучие бессмертные уступали Нину. Впрочем, это относилось только к обычным сыпучим бессмертным, не к таким, как сыпучие бессмертные черно-белого колледжа. Теперь я контролирую полный путь дара. По правилам колледжа, я могу сделать свой прорыв до уровня первобытного даиста», — сказал Нин. «Кроме того, убив молодого господина пламя юности Нуна, я получил немало сокровищ. Я думаю, у меня должно быть достаточно сжиженного элементарного вещества, чтобы совершить этот прорыв. Только я все еще в сомнениях, совершать ли мне прорыв до уровня первобытного даиста или нет. Я хотел бы спросить старейшин, что мне делать дальше». Старый черный бык сопровождал бессмертного Цзюйхуа в течение миллиона лет и видел многое. Что касается гигантского желтого медведя, то он сопровождал даиста три жизни и тоже имел огромные знания. Нин чувствовал, что ему нужен совет этих двоих. «Рассказывай», — сказал гигантский желтый медведь. «Ты убил юного господина крупного клана? Расскажи», — спрашивал старый черный бык. Нин кивнул. «Я изначально тренировался на острове Яркого Сердца на озере Крылатого Змея, но несколько дней назад на небе вдруг появился большой военный корабль». Нин стал подробно описывать все, что с ним случилось от начала и до конца. Он даже объяснил чувства, возникшие у пламя юности Нуна к девяти лотосу, чтобы у этих двух старейшин была полная информация для размышления. Он даже рассказал им о совете Юйвэй и предстоящем конклаве бессмертной судьбы. «Клан пламя юности собирается преследовать меня, что мне делать?» Нин смотрел на старого черного быка и гигантского черного медведя. «Это племя пламя юности в десятке лучших кланов. У этого племени определенно есть небесный бессмертный», — сказал гигантский желтый медведь. «Кроме того, должно быть, он у них не один. Такая сила для тебя действительно очень опасна. К счастью, в великой династии Ся строгие законы, поэтому у тебя есть шанс противостоять им». «Клан пламя юности, я знаю этот клан», — поспешно сказал старый черный бык. «В прошлом бессмертный Цзюйхуа имел дела с этим кланом. Клан Пламя Юности действительно относится к сильнейшим кланам Великой Династии Ся. Хотя императорский клан Великого Ся раньше нуждался в этих кланах, когда объединял мир, теперь эти кланы стали для него угрозой. Нин был удивлен. По правде говоря, императорский клан Великого Ся все время пытался ослабить власть кланов, быстро сказал старый черный бык. Сначала они построили командоство городов, распространяя их по всему миру, чтобы расширить свою сферу контроля, а затем сформировали стражу дождевого дракона и распределили их по всему миру. Кроме того, они тайно сталкивают эти кланы, племена и секты между собой, сея вражду между ними. Неужели другие кланы не понимают этого и будут просто так сражаться друг с другом? Нину было любопытно. Вы этого не понимаете. В этом мире есть много земли и много сокровищ, и есть много племен. Императорский клан Великого Ся возьмет свою долю, и остальным племенам придется сражаться за то, что осталось. Если вы не будете сражаться за свою долю, ваш клан не получит сокровищ. Таким образом, кланы вынуждены будут сражаться друг с другом, что они, впрочем, и делают. Нин кивнул. Тем не менее, императорский клан Великого Ся не может действовать напрямую против кланов. Если начать воевать с одним кланом, остальные почувствуют угрозу и могут объединить силы, чтобы восстать против клана Великого Ся, старый черный бык продолжил. Вот почему императорский клан установил некоторые законы. Пока ты не нарушаешь законы, императорский клан не тронет тебя. Но, если бы ты нарушил закон, великий императорский клан Ся стал бы похож на акулу, учуявшую кровь и сожрала бы тебя живьем, рассмеялся старый черный бык. Пока ты прячешься внутри командорства города, небесный бессмертный, клана Пламя Юности не посмеет выступить против тебя, потому что как только они это сделают, клан Великого Ся будет иметь твердые основания действовать против них, они быстро отправят отряд, чтобы уничтожить небесного бессмертного, нарушившего закон. Теперь ты понимаешь некоторые скрытые течения этого мира Великой Династии Ся, старый черный бык посмотрел на Нина. Нин кивнул. Императорский клан Великого Ся и многие маркизы. Многие маркизы были недовольны друг другом. Неудивительно, что Юйвэй посоветовала ему присоединиться к другому маркизату. Эта старшая ученица сестра Юйвэй сказала тебе пойти принять участие в конклаве бессмертной судьбы. Она правильно тебе посоветовала, сказал гигантский желтый медведь. Ты станешь небесным бессмертным, а на самом деле будешь внеземным богом. Старейший, что такое внеземной бог? Нин никогда не понимал, кто такие небесные боги. Когда земные бессмертные, находящиеся на уровне пустоты, преодолевают небесные бедствия, они естественно становятся беззаботным небесными бессмертными. Гигантский желтый медведь продолжил. Стать внеземным богом в сотни раз сложнее, чем стать небесным бессмертным. Нин потерял дар речи. В сотни раз тяжелее, небесные бессмертные появлялись крайне редко. А стать внеземным богом еще сложнее, это потому что у них разные уровни силы, объяснил гигантский желтый медведь. Раньше ты говорил, что сталкивался с демоническим богом Гидры, он был только на первобытном уровне, но уже сравним с пиком сыпучего бессмертного. Правильно, кивнул Нин, демонический бог пустоты по уровню уже сравним с небесным бессмертным, внеземной бог сопоставим с истинным бессмертным. Гигантский желтый медведь посмотрел на Нина. Теперь... Ты понимаешь, как только ты станешь внеземным богом, ты станешь главной силой трех царств. Даже если ты отправишься в царство Дева и выразишь желание присоединиться к небесному двору, небесный император приветствовал бы тебя и позволил командовать сотнями тысяч небесных воинов и генералов. Нин моргнул. Небесный император небесного суда лично приветствовал бы его и дал бы ему командование сотнями тысяч небесных солдат. Мастер сказал, что после того, как я стану внеземным богом, я действительно буду считаться его учеником. Нин не мог не сказать. Это для меня действительно дорого. Подумайте о статусе мастера. Он вышел из мира вместе с Паньгу и Нюева. Он был одной из самых верховных сил всего Третьего Царства. Только после достижения уровня внеземного бога, можно сказать, что ты его ученик, сказал гигантский желтый медведь. Но не меняя тему. Как я уже говорил, совет старшей ученицы сестры Юйвэй, пойти в конклав бессмертной судьбы, очень хорош. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. У конклава бессмертной судьбы будут все гении этого огромного мира. Некоторые из гениев других крупных миров могут также быть там. Это похоже на культивирование жуков-гу. Поместите множество ядовитых жуков в одном месте, и они начнут сражаться и пожирать друг друга. В конце концов, жуки, которые останутся и будут самыми сильными. Принцип тот же. Те, кто выжил в конклаве бессмертной судьбы, будут экстраординарными. Это отличный шанс для тебя увидеть, чего ты стоишь. Такой шанс выпадает крайне редко. Гигантский желтый медведь продолжал. Ты сказал, что, убив пламя юности Нуна, получил много сокровищ. Вынеси и дай мне посмотреть, какие сокровища будут действительно полезны тебе. Нин махнул рукой. Вжух. Мгновенно на земле появился холм из драгоценных сокровищ. Это сокровища и драгоценные предметы пламя юности Нуна, сказал Нин. Том 11. Первобытный двойник. Глава 4.1. Сокровища Нуна и Синлюфана. Нин снова махнул рукой, и перед ним появилась еще одна кучка предметов, а также несколько мешков. Они от мертвого демонического бога. Синлюфана Гидры однажды пробовал тренироваться как рефайнер Ки. К сожалению, обычные демонические боги были врожденно очень слабы как рефайнеры Ки. После многих лет кропотливого обучения он все же достиг уровня Цзыфу. После этого Синлюфан уже перестал тренироваться. Достигнув уровня Цзыфу, он, по крайней мере, смог использовать магические сокровища складского типа. Это вполне устраивало Синлюфана. Во времена, когда он был демоническим богом, прежде чем он стал тренироваться как рефайнер Ки, ему всегда приходилось носить с собой свои сокровища. Это совсем немного. Старый черный бык в изумлении вздохнул. Позвольте мне взглянуть. Огромный желтый медведь пробежал взглядом по волшебным сокровищам. Вдруг два сокровища взлетели в воздух и остались там. Вжух, вжух, вжух. Эти сокровища быстро начали сортироваться по типу. Бутылки и баночки сдвигались в одну сторону, а печати Дао, нефритовые диски и некоторые другие уникальные предметы – в другую. Много волшебных сокровищ было также размещено на другой стороне. Нин просто наблюдал, как левитирующие сокровища сортируются по типу. Я не ощущаю никаких пульсаций силы, но все эти сокровища левитируют в воздухе. Силы духа этого подводного поместья поистине непостижимы. Это магическая пилюля. Если вы теряете руку или ногу, кушайте ее, и тело будет восстановлено. Вы – демонический бог очищения. Она бесполезна для вас. Вернитесь и продайте ее или отдайте другу. Это порошок яда. Трудно определить, насколько силен яд, но он должен быть не слабым. Эта бутылка подписана словами пилюля пьяного бессмертного. Ее опьяняющие свойства довольно сильны. Я думаю, даже если сыпучие бессмертные съедят ее, они будут опьянены. Всего 3 таблетки. Гигантский желтый медведь быстро прошелся по различным банкам и бутылкам. Вскоре он вытащил 2 бутылки из нефрита. Эти 2 бутылки содержат сжиженную элементарную эссенцию, примерно 25 тысяч килограммов каждая, в общей сложности 50 тысяч килограммов. Пламя юности Нун на самом деле взял себе 50 тысяч килограммов. Без особой надобности большинство бессмертных практикующих не понесли бы так много с собой. В обмен на сжиженную элементарную эссенцию можно покупать волшебные сокровища или же просто использовать ее по назначению. Однако, зачем пламя юности Нун взял так много? Он, должно быть, побеспокоился о том, что блуждая по миру, он мог бы получить внезапное озарение, и поэтому подготовил эссенцию к возможному прорыву до уровня первобытного даиста. Нин рассмеялся. 50 тысяч килограммов. Этого было достаточно, чтобы прорваться на уровень первобытного даиста. Вам нельзя это использовать. Гигантский желтый медведь покачал головой. Вы собираетесь в конклав бессмертной судьбы. Вам пока нельзя становиться первобытным даистом. Нин кивнул. Он все понимал. Этот конклав проходил раз в 3 столетия. Он не мог ждать еще 300 лет. Таким образом, это был единственный шанс, чтобы посетить конклав. Состязание против стольких гениев его же уровня было возможностью, которая имела бы длительные, далеко идущие последствия для него. А отсутствие долгосрочного плана и погоня за краткосрочными выгодами, в конце концов, может плохо обернуться для него. Это тоже что-то интересное. Ой, а великая телепортация печати Дао? У Нуна была великая телепортация печати Дао? Гигантский желтый медведь удивленно закричал, показывая пальцем. Покрытый рунами лист мгновенно упал перед ними. Глаза Нина загорелись. Великая телепортация печати Дао. Ранее он приобрел 2 защитных предмета из подводного поместья. Один из них был черной петлей, а другой, по сути, великой телепортацией печати Дао. Один предназначался для атаки, другой – для обороны и побега. Применение великой телепортации печати Дао мгновенно активировало защитный барьер вокруг него, который даже сыпучие бессмертные не могли сломать, и тогда он мог исчезнуть. Неважно, было ли место для отступления, или он попал в ловушку, он все равно мог бы использовать великую телепортацию, чтобы бежать. Он мог бы даже телепортироваться из другого мира прямо в мир великой династии Ся. У вас теперь есть две великих телепортации печати Дао. Гигантский желтый медведь щелкнул пальцем, отправляя лист к Нину. Смеясь, Нин махнул рукой и принял его. Ну, действительно не повезло повстречать вас. Его душу мгновенно разорвало, и у него не было возможности даже использовать великую телепортацию печати Дао. Гигантский желтый медведь продолжал изучение. Есть также немало защитных сокровищ. Там есть страж Ваджра небесного жемчуга, печать золотого небесного пламени, летучий челнок, хотя это, конечно, уступает великой телепортации печати Дао. У Нуна фактически было три главных сокровища. Свиток замок, черно-белый диск и великая телепортация печати Дао. Он израсходовал два из них. Его план заключался в том, чтобы захватить имение бессмертных, продать чудовищных Дао солдат этого имения в свой клан, а затем использовать полученные ресурсы для покупки действительно стоящих сокровищ. К сожалению, у него больше не будет шанса сделать это. Большой брат, взгляните. Разве это не жемчуг солики первобытной воды? Старый черный бык вдруг указал на водянистую жемчужину, которая парила в массе драгоценных камней. Жемчуг солики первобытной воды. Гигантский желтый медведь поспешно перевел взгляд. Его глаза загорелись, и он начал громко смеяться. Нин, кажется, вам действительно пора дойти до первобытного уровня. С помощью этого жемчуга солики первобытной воды вы можете создать первобытного двойника. Нин удивленно воскликнул. Первобытного двойника. Естественно, Нин знал, что такое первобытный двойник. Практически все практикующие знали, что это такое. В черно-белом колледже техники создания первобытного двойника мог научиться каждый ученик. Не было необходимости использовать даже черно-белые монеты. Этому мог научиться каждый, но, к сожалению, меньше чем один из тысячи первобытных даистов в состоянии далее совершенствовать своего первобытного двойника. Это потому, что слишком сложно найти подходящий сосуд. Когда практикующий переходил с этапа Ваньсин на первобытный этап, сущность множества звезд и моря элементарных частиц в регионе Цзыфу кристаллизовалась и порождала черепаховую змею. В то же время душа отделялась от сознания и погружалась в черепаховую змею. Когда они сливались воедино, первобытная черепаховая змея считается сформированной из первобытной черепаховой змеи, служащей физическим сосудом, и души, служащей личностью, появлялся первобытный даист. Чтобы усовершенствовать своего первобытного двойника, нужно найти физический сосуд. Найдя его, можно использовать тайное искусство, чтобы расколоть свою душу пополам, удерживая половину души в первоначальном теле, а вторую половину помещая в сосуд, образуя тем самым первобытного двойника. Том 11. Первобытный двойник. Глава 4.2. Сокровища Нуна и Синлюфана. Верно. Этот жемчуг солики первобытной воды, похоже, происходит из области Цзыфу, смеялся гигантский желтый медведь. Все, что вам нужно сделать, это отделить часть своей души и поместить ее в жемчужину, и вы сможете постепенно превратить ее в первобытного двойника. На самом деле, в будущем ваш первобытный двойник даже сможет стать земным бессмертным и, возможно, пройти испытания и стать небесным бессмертным. Нин никогда даже не слышал о жемчуге солики первобытной воды. В летописях черно-белого колледжа относительно первобытных двойников самым распространенным сосудом была жемчужина Темной долины. Насколько это сопоставимо с жемчужиной Темной долины? Спросил Нин. Жемчужина Темной долины слишком посредственна, сказал гигантский желтый медведь. Жемчуг солики первобытной воды содержит сущность первобытной воды. После того, как вы вселите свою душу и сформируете своего первобытного двойника, ваше тело будет сформировано из сущности первобытной воды. Когда вы приступите к изучению Дао дождя, вам будет гораздо проще. Кажется, вас ждут большие успехи в стихии воды. Дао дождя был ничем иным, как крайне непримечательным типом Дао, который принадлежал к стихиям воды, одному из пяти элементов. Как ваша душа? Способна ли она выдержать тайное искусство для создания первобытного двойника? Спросил гигантский желтый медведь. Разделение души пополам было крайне опасным. Душа должна быть достаточно сильной, в противном случае разделение пополам сродни самоубийству. Таким образом, только первобытные даисты, которые были на этом этапе очень долгое время, или эксперты, которые уже достигли уровня пустоты и стали земными бессмертными, могли создать первобытного двойника. «Моя божественная сила простирается на 1000 километров», — сказал Нин. «Мм, есть очень мало первобытных даистов, чьи души сравнимы с вашей. Вы можете сравниться со слабым сыпучим бессмертным». Гигантский желтый медведь кивнул. «Вы можете разделить свою душу пополам». Нин почувствовал, как в его сердце вспыхнул огонь. Произвести первобытного двойника на уровне Ваньсин — это было редким явлением. Прежде всего, душа должна была быть достаточно сильной. К тому же нужно иметь сосуд, такой как жемчужина темной долины или жемчуг солики первобытной воды. Таким образом, на каждую 1000 реинкарнированных бессмертных, возможно, только один сможет создать первобытного двойника на стадии Ваньсин. Причина, по которой в конкурсах конклавы бессмертной судьбы разрешалось участвовать только тем, кто был ниже первобытного уровня, было обеспечение справедливости. Хотя Нин, возможно, усовершенствует своего первобытного двойника, его истинное тело останется на уровне Ваньсин. Пока только его истинное тело пойдет на соревнование, а его первобытный двойник будет держаться подальше от него, и не будет никаких проблем. Нин ранее болтал с Юй Вэй о конклаве, и поэтому он, естественно, знал о некоторых правилах. Только гении среди гениев могли создать первобытных двойников на уровне Ваньсин. Естественно, им не запрещено участвовать в конклаве бессмертной судьбы. Тем не менее, им позволено использовать только свои истинные тела в состязаниях. Их первобытным двойникам не разрешалось участвовать в соревнованиях. «Эй!» – нахмурился гигантский желтый медведь. «Что?» – спросил Нин. «Небесный бессмертный пришел в озеро крылатого змея», — сказал гигантский желтый медведь. «Небесный бессмертный», — Нин был потрясен. «Это, должно быть, клан Пламя Юности. Не волнуйтесь, я могу его увидеть, но он не сможет меня обнаружить», — гигантский желтый медведь сказал спокойно. «Мастер потратил непостижимое количество крови, пота и усилий, чтобы замаскировать меня. Во всей великой династии Ся нет никого, кто мог бы меня обнаружить». В воздухе над озером крылатого змея уже стемнело. 9 драконов потопа, тянувшие за собой бессмертный экипаж, появились в небе. На борту этого бессмертного корабля сидел патриарх Арканиум и рядом с ним герцог Божественное Перо. Это то место, где Цзинин постоянно находится. Патриарх Арканиум лишь только мыслью просканировал весь район. Остров Яркого Сердца был совершенно пуст, не было ни одного человека. Однако на озере Крылатого Змея на лодках было несколько человек. Это были обычные смертные. Учитывая, насколько большим было озеро Крылатого Змея, им требовалось огромное количество времени, чтобы пересечь его. Они сбежали. В глазах патриарха Арканиума появился злобный взгляд. «Убить этих смертных! Убить их!» Герцог Божественное Перо заколебался. Небесный Даа защищал смертных. Для бессмертных убивать смертных было тяжким грехом. Даже такой человек, как патриарх Арканиум, который хотел убить этих смертных, не хотел лично убивать их и заставлял грешить окружающих. Даже небесные бессмертные лишились бы удачи в таком случае. А без удачи небесные бессмертные могли погибнуть в бою. «Почему ты еще ничего не сделал?» Патриарх Арканиум искоса посмотрел на герцога Божественное Перо. «Хорошо». Герцог Божественное Перо стиснул зубы, затем посмотрел на 9 драконов потопа, тянувших бессмертный экипаж. Он послал мысленное сообщение: «Убейте смертных». Хотя ни один из 9 драконов потопа не хотел подчиняться, все же они все разинули пасти. Вжух! 9 полос огня спустились, мгновенно охватив все озеро. Простолюдины на поверхности озера были потрясены и напуганы на мгновение, а затем они превратились в пепел. Тени греха мгновенно спустились с небес, кружась вокруг 9 драконов потопа и вокруг герцога Божественное Перо. И меньше всего теней греха в конечном итоге закрутилось вокруг патриарха Арканиума. «Отправляемся в город 10000 мечей», патриарх Арканиум отдал приказ, а 9 драконов потопа потащили бессмертный корабль, быстро прибыв в город 10000 мечей, который был всего в нескольких тысячах километров отсюда. Город 10000 мечей был таким, каким он был всегда. Патриарх Арканиум быстро огляделся. Его лицо мгновенно изменилось. «Здесь столько чудовищных даа-солдат, Хаймэм, Дяньцы, мастер Цзинина, обучающий мечу бессмертия, он тоже здесь, Хаймэм». Характер у патриарха Арканиума был изменчив, но он знал, что ничего не сможет сделать с этим городом. Он тут же приказал холодно: «Фу Цзюнь, возьмите город 10000 мечей, город Западной префектуры и озеро Крылатого Змея под постоянное наблюдение. Это родина клана Цзинина. Я отказываюсь верить, что он никогда не вернется сюда. Также попросите Небесную Гору Сокровищ внимательно следить за Цзинином. Узнав о его местонахождении, немедленно сообщите нашему клану Пламя Юности. Где бы он ни прятался, как только мы обнаружим его, сразу же убьем. Да, почтительно сказал герцог Божественное Перо. Том 11. Первобытный двойник. Глава 5.1. Бессмертный Дянь Цэй Цзинин уезжаем. Возвращаемся в императорскую столицу. Патриарх Арканиум отдал приказ. Тут же 9 драконов потопа потащили за собой бессмертный корабль, исчезнув в небе. Патриарх Арканиум был решительным человеком. Он знал, так как он не нашел Цзинина сразу, то ему придется потратить довольно много времени, чтобы поймать его. Хотя он был небесным бессмертным, он не был всезнающим. Ему все же пришлось прибегнуть к использованию силы племени и помощи Небесной Горы Сокровищ, чтобы найти Нина. В городе 10 000 мечей, бессмертный Дянь Цэй поднял голову, наблюдая, как патриарх Арканиум уходит. Рядом с ним были Цзи Трукип, Цзи Девятипламенные и другие члены клана Цзи, вместе с 2 чудовищными сыпучими бессмертными. «Лидер клана Цзи», — сказал бессмертный Дянь Цэй, — «патриарх Арканиум уже ушел. Он не смог найти моего ученика, и он сам не останется здесь на долгое время. Он же небесный бессмертный, в конце концов, с высоким статусом. Однако, я думаю, он оставит своих подчиненных на чеку здесь, в Ласточкиной горе. В конце концов, это родина моего ученика. Они обязательно будут следить за этим. Теперь, когда у вашего клана Цзи так много чудовищных дао-солдат, мне нет причин оставаться здесь. Не буду больше мешать. Спасибо, старший бессмертный», поспешно сказали Трукип и остальные. Они почувствовали огромную благодарность этому бессмертному черно-белого колледжа, поспешившему сюда в такое критическое время. Хотя он и был мастером Нина, когда приходит беда, некоторые мастера бегут еще быстрее, чем их ученики. Бессмертный Дянь Цэй больше ничего не сказал. Он взлетел прямо в небо. Вжух. После взлета высоко в небо, бессмертный Дянь Цэй сразу исчез. «Этот бессмертный Дянь Цэй поистине является справедливым человеком», — со вздохом сказал чудовищный бессмертный Дахэ. «Восхитительно, восхитительно», — сказала бессмертная ведьма Сюй. «Это правда. Для Нина иметь такого мастера – счастье», — вздохнул Девятипламенный. «Город неподвижной воды. Черно-белый колледж. Одетый в черное, черноволосый бессмертный Дянь Цэй сидел лицом к лицу с невысоким стариком. Перед ними был только флакон бессмертного вина. Старший ученик брат Пять Маний», — тихо сказал бессмертный Дянь Цэй, — «визит патриарха Арканиума заставил меня чувствовать себя бессильным. Нин, мой ученик, мой единственный ученик, но я не могу ничего сделать, чтобы пресечь попытки пламени юности убить его. Я совершенно не могу его спасти». Когда он говорил, его тело заметно дрожало. «Младший ученик брат Дянь Цэй», — поспешно сказал невысокий старик, — «не будь таким упрямым. В конце концов, это небесный бессмертный. Ну и что, в прошлом не был ли старший северный странник, сыпучий бессмертный, сравним с небесным бессмертным в могуществе?» Бессмертный Дянь Цэй зарычал. «Я решил, сегодня я собираюсь уходить, оставить наш мир и отправиться в приключения. Хотя я уже давно достиг пика стадии пустоты и могу пройти свои испытания, я подавлял себя именно потому, что не был уверен в успехе. Мой талант немного слабее, чем у моего ученика. Если я сейчас не уйду, то, скорее всего, в конце концов, я не смогу преодолеть небесное испытание и стану сыпучим бессмертным. Но даже став сыпучим бессмертным, даже если я останусь жив и дойду до уровня власти старшего северного странника, в чем смысл? В конце концов, я все равно не смогу преодолеть 3 беды, 9 печалей, в результате чего погибну». Невысокий старик помолчал, потом медленно произнес: «Кажется, вопрос вашего ученика сильно повлиял на вас. Я, его мастер, подвел его. Я бесполезен». Бессмертный Дянь Цэй поднялся на ноги. «Я ухожу, старший ученик-брат. Будьте осторожны», — торжественно сказал невысокий старик. «Естественно, чтобы умерить свое естество, человек должен был испытать смертельные ситуации, пройтись по границе между жизнью и смертью, что позволило бы быстро повысить свои способности. Однако такой закал был чрезвычайно опасен. Когда вы идете по линии между жизнью и смертью, вы можете умереть в любой момент». Бессмертный Дянь Цэй засмеялся, потом взмыл в небеса и быстро исчез. Свист, свист, свист, свист, свист. Пять фигур появлялись перед невысоким стариком. Это были другие бессмертные из черно-белого колледжа. Он действительно решителен, вздохнул юноша. По сравнению с ним, высокий, мускулистый мужчина с цепью сказал низким голосом. Хотя я реинкарнированный бессмертный, мое дао сердце не так сильно, как его. Кажется, всем известное высказывание верно. Если вам не суждено стать небесным бессмертным, даже если вы реинкарнированы 10 или 100 раз, вы все равно не сможете стать небесным бессмертным. Есть еще некоторые реинкарнированные бессмертные, которые действительно становятся небесными бессмертными, сказал невысокий старший. Но насколько редки такие случаи, юноша вздохнул. С решимостью младшего ученика брата Дяньце, как мне кажется, он может немного увеличить свои шансы стать небесным бессмертным. Он вполне может по-настоящему выстрелить и стать вторым небесным бессмертным черно-белой колледжа за всю древнюю историю. У него действительно есть шанс, кивнул высокий, покрытый красными одеяниями, худой юноша. Однако, небесное испытание трудно преодолеть. Все они замолчали. Небесное испытание – это был кошмар для всех земных бессмертных и сыпучих бессмертных. Хуже всего было то, что каждое небесное испытание отличается по силе. Просто потому, что кто-то был таким же сильным, как предыдущий претендент, не означает, что ему обязательно тоже удастся все преодолеть. Для начала младший ученик брат Дяньцы должен благополучно вернуться. В противном случае нет смысла обсуждать небесное испытание. Глаза невысокого старика были полны ожиданий. Интересно, смогу ли я, старый сумасшедший, еще увидеть его, до своей смерти, в другом мире? Подводное поместье. Нин понятия не имел, что произошло во внешнем мире. Его внимание было полностью сосредоточено на тайном искусстве создания первобытного двойника. Это была техника расщепления душ, и он должен быть невероятно осторожен в ее использовании. Нин сидел в позе лотоса на молитвенном коврике. Не так далеко, гигантский желтый медведь и старый черный бык смотрели на него. У него получится, не так ли? Обеспокоенно сказал старый черный бык. Они установили барьер вокруг себя, не позволяя их голосам тревожить Нина. Том 11. Первобытный двойник. Глава 5.2. Бессмертный Дянь Цэ Цзинин. Техника визуализации Цзинина чрезвычайно впечатляющая. Даже если он потерпит неудачу, он в лучшем случае потеряет контроль над половиной своей души. Он не умрет, сказал гигантский желтый медведь. Потерять контроль над половиной души. Старый черный бык пробормотал про себя. Это было довольно тяжело. Если искусство создания первобытного двойника будет применено успешно, душа будет расколота надвое, но обе части все равно останутся под контролем. Хотя Нин временно будет ослаблен, это будет уже не столь важно, он скоро выздоровеет. Если, однако, одна из двух частей его души полностью потухнет, личность Нина может сильно измениться. У него могут развиться такие умственные проблемы, как депрессия или безумие. Потеря контроля над половиной своей души действительно может привести к резкому изменению личности. Нин сделал несколько долгих вдохов, он был совершенно спокоен. Он уже несколько раз запоминал и мысленно повторял. Первобытный двойник, начинаем. Нин зажмурился. В море сознания Нина, дух Нина происходил из ки-меча. Это была развитая душа-меч. Душа-меч была почти нерушима, что еще более затрудняло раскол. Вжух! У души Нина появился свет вертикальной формы. Нин использовал всю свою энергию в исполнении тайного искусства, заставляя его собственную божественную волю сформироваться в световой столб, который сиял вверх и вниз от его лба. Этот вертикальный свет медленно начал удлиняться. Арк-к-к-к. Агония. Душераздирающая агония заставила дрожать даже Нина, несмотря на его невероятную выносливость и крепкое дао сердце. Однако, вообще говоря, те, кто осмеливался исполнить технику создания первобытного двойника, были необыкновенными фигурами, которые могли выдержать этот уровень боли. Вертикальный свет продолжал удлиняться. Он дошел до его шеи, груди, живота. Вертикальный свет, расщепляющий тело духа Нина, вскоре полностью рассек его пополам, как будто луч света просто рассеял его на две части. Однако не это было самым опасным. Самое опасное должно было произойти дальше. Расщепление. Душа Нина начала раскалываться. Этот вертикальный свет, разделяющий его дух, разделился пополам, в результате чего его дух также разделился на две части. Одна половина, двигаясь так же быстро, как молния, полетела обратно в физическое тело Нина. В тот момент, когда его душа раскололась, Нин почувствовал волну головокружения, которая охватила его. Да, сердце Нина, однако, было твердым, и поэтому, хотя головокружение вызывало у него невероятную усталость, он все еще был способен выдержать это. Следующий шаг должен выполняться быстро. В противном случае, если другая половина души не сможет войти в жемчуг солики первобытной воды, она умрет по пути. После расщепления души нельзя снова объединить ее, войти. Другая половина души вылетела как полоска света в жемчуг солики. В момент, когда это произошло, душа почувствовала, что сын попадает в объятия отца, или что бродячая лодка, наконец, вернулась в родную гавань. Было ощущение покоя, тепла, спокойствия, которое полностью наполняло душу. Вхух, Нин облегченно вздохнул. Техника визуализации. На данный момент у Нина не было времени на обучение своего первобытного двойника. Его самое первое действие заключалось в том, чтобы сразу же обе его части души немедленно выполнили технику визуализации. Нынешний уменьшенный дух Нина сидел в позе лотоса. Перед ним, в огромной пустоте его моря сознания, появился огромный образ матери Нюева. Образ матери Нюева, в пустоте, казалось, давил на прошлое и будущее. Это было вечно и неизменно, и это заставило душу Нина стать также несравненно стабильной. Аура божественного света, исходящая от нее, наполненная безграничной теплотой, освещала душу Нина, заставляя поврежденную душу восстанавливаться. Внутри жемчуга солики первобытной воды был второй, также уменьшенный дух Нина, который также визуализировал образ матери Нюева. Когда ее изображение появилось, ее свет, казалось, растянулся в бесконечность. Обе души сейчас находились в раненых состояниях, но они быстро начали заживать. Этот процесс выздоровления занял почти 3 полных дня, в ходе которых обе души значительно укрепились. Фух, Нин открыл глаза. Жемчуг солики первобытной воды перед ним подлетел, приземлившись в его руке. «Как все прошло?» — гигантский желтый медведь поспешно спросил. «Как ваша душа?» «Я исцелился примерно на 70% от нормы», — сказал Нин. «70%?» Огромный желтый медведь был ошеломлен. «Кажется, у вас действительно грозная техника визуализации. Когда душа раскалывается на две части, у обеих душ будет примерно половина прежней силы. При обычной методике визуализации практикующему сильно повезет, если каждая половина души стабилизируется на уровне 50% мощности. Стоило забыть о том, чтобы душа быстро восстановилась полностью. Но Нин не только стабилизировал свои души, он уже достиг 70% силы. Такое возможно всего один раз. В конце концов, урон, причиненный расщеплением душ, был свежим, и именно поэтому я смог излечить его в один прием. В будущем это будет медленнее. Продолжим. Боюсь, что это займет много времени, — вздохнул Нин. Не спешите. В конце концов, вы уже создали первобытного двойника. Это вторая жизнь для вас, — вздохнул гигантский желтый медведь. Ваш первобытный двойник также может стать земным бессмертным или небесным бессмертным. В самом деле, если ваше истинное тело умрет, ваш первобытный двойник все равно выживет. Смеясь, Нин кивнул. Исходную душу и первобытного двойника связывали воспоминания. Однако во всех других отношениях они были полностью независимы. Действительно, первобытного двойника можно было бы назвать второй жизнью. Поторопитесь и начните свое обучение. Полностью очистите все сущности внутри жемчуга солики первобытной воды, — посоветовал гигантский желтый медведь. Верно. Нин кивнул, после чего его первобытный двойник в жемчуге солики приступил к обучению. Том 11. Первобытный двойник. Глава 6.1. Прорыв до первобытного уровня. Жемчуг солики первобытной воды был естественным духовным сокровищем, которое было одним из самых превосходных ресурсов для питания души. Некоторые бессмертные практикующие, которые, полагая, что их собственный цзыфу будет поврежден, похищали сосуды других. Существовала серьезная проблема. Иногда близость между сосудом и душой была очень слабой. Вообще говоря, большинство сосудов были не очень высокого качества. Поэтому бессмертные практикующие иногда прибегали к похищению хороших сосудов, и вследствие оставались довольны своей находкой. Тем не менее, такие сосуды, как жемчужина темной долины, жемчуг солики первобытной воды и другие подобные природные сокровища были поистине совершенными сосудами. Поскольку они никогда до этого не были заселены душой, как только душа проникла в них, они идеально сливались вместе. С точки зрения качества, они были, конечно, превосходны. Мне повезло, что пламя юности Нун завел себе жемчуг солики первобытной воды. Если бы я сам искал это, где, черт возьми, я бы его раздобыл. Как только Цзинин начал процесс слияния, он сразу понял, как прекрасна эта жемчужина. Он не мог не вздохнуть про себя. Пламя юности Нун, наверное, подготовил это для себя. Однако, в конце концов, его усилия сработали на меня. Изначально жемчуг солики первобытной воды был наполнен элементарной сущностью. Поэтому не было необходимости поглощать элементарные ки из окружающего мира. Нужно было только настроить ки в ней. Душа Нина начала быстро расти. Бум! Внутри жемчужины внезапно возник мир. Возникла область Сзыфу, и многочисленные частицы элементарной водной эссенции начали трансформироваться, заставляя область Сзыфу увеличиваться в размерах. Звезды, луна, солнце. Появились три основы, и тело сразу же прорвалось на уровень Ваньсин. Такое обучение действительно замечательно. Старый черный бык, наблюдая, не мог не вздохнуть с изумлением. Какая огромная скорость. Это похоже на то, как реинкарнированный бессмертный восстанавливает свои воспоминания. У него уже было достаточное знание и достаточно сильное дао сердце. Учитывая, что в жемчуге солики первобытной воды вначале была водная элементарная эссенция, я бы даже не удивился, если бы он прошел весь путь до первобытного этапа, сказал гигантский желтый медведь. Эти сокровища, внутри которых содержалась элементарная сущность, обычно позволяли тем, кто использовал их, достичь первобытного этапа. Нельзя не удивиться тому, как чудесны сокровища природного мира. Он собирается совершить прорыв, вдруг сказал старый черный бык. Спустя всего лишь час жемчуг солики первобытной воды поднялся в силе с уровня Синтянь до пика уровня Ваньсин и начал продвигаться в направлении первобытного уровня. В жемчужине кругом была огромная черная пустота. Озеро Цзыфу было почти бесконечно, и в небе этого мира сияли тысячи звезд, а нефритовая луна и золотое солнце висели в небе. Аура этого места была еще более мощной, чем аура истинного тела Нина. Это было потому, что это новое тело действительно достигло абсолютной вершины пика Ваньсин. Вверх. Душа Нина была выше тысяч звезд, в самом сердце пустоты в его области Цзыфу. Стоило ему только подумать, и мгновенно, море элементарной энергии в области Цзыфу начало лихорадочно уплотняться в триллионы пятен очищенного света, которые дико взмывали в небо, к тем звездам, луне и солнцу, движущихся в соответствии с тайным ритмом. В тот момент, когда свет влился в небесные тела, звезды, луну и солнце, все они внезапно превратились в огромные столбы света. Удар, удар, удар, удар, удар, удар. Десятки тысяч столбов света, некоторые тонкие, некоторые толстые. Столбы света, созданные из бесчисленных звезд, казались очень тонкими, в то время как столбы света от золотого солнца и нефритовой луны были намного толще. Бесчисленные столбы света сосредоточились на центральной части Цзыфу, начиная медленно формироваться в огромное существо. Начинало появляться огромное существо. Свет от золотого солнца фокусировался на его голове, образуя похожего на черепаху зверя. Свет от нефритовой луны фокусировался на другой стороне, образуя голову змеи. Бесчисленные лучи света от звезд начали формировать тело существа. Все вместе стало принимать более ясные формы. Это был зверь-мутант, похожий на черепаху со змеей, переплетенной внутри. Это было легендарное существо, черепаховая змея. Любое живое существо, прорвавшись на первобытный уровень, формировало первобытную черепаховую змею. Грохот. В этот момент огромная черепаховая змея вдруг начала двигаться. Она действительно начала ползти вниз сквозь пустоту, пока не достигла моря элементарных частиц. Внутри этого огромного моря энергии начала медленно плавать огромная островная черепаховая змея. Черепаховая змея сформирована. Пусть появится первобытный дух. Мгновенно душа Нина, которая все это время витала в небе, спустилась прямо в огромную черепаховую змею. Когда он вошел в тело существа, он почувствовал несравненно комфортное ощущение. Казалось, что тело черепаховой змеи изначально воспитывалось душами. Нин даже чувствовал, как его собственная душа начинает укрепляться с предельной скоростью.